Глава 49. Ухара обнаружилась там же, где ее оставил Грибовский. В коридоре, один рукав которого вел к лифтам и пожарной лестнице, а другой к дальнейшему хитросплетению переходов на этом этаже. Где-то дальше, насколько помнил Дум, и стояли стеклянные кубы с пойманными демонами, а еще дальше – офис Азиата. Чёртов Чонсук. Алекс огляделся. Серое пахло, но не так сильно, чтобы касаться кольца на пальце. Демоны здесь были, но ушли. «Вот ведь...» Красноволосый поляк даже не нашел, что сказать. Полы стены были измазаны красным и коричневым. Учитывая прошлое в Bandit Kills, Алекс очень хорошо знал, что при смерти человек не только кровью истекает. Под лавочкой, которая лишь каким-то чудом уцелела в хаосе разбитых панелей, вырванных ламп, свисающих проводов и труб, бьющих грязных водой, валялись куски тела. Но это не заботило Ухару. Она сидела над ними и смотрела в одну точку перед собой. Гадство. Грибовский еще несколько раз нажал на кнопку лифта, но тот так и не ожил. Алекс мысленно покачал головой. Те, кто оказались в коридоре, лишь попались демонам на пути, не более того. Насколько хватало его познаний в электрификации бункеров, где-то чуть выше располагался один из центральных энергоузлов. А мигающий свет указывал на подключенный резервный генератор. О чем это говорило? Об очень и очень проклятии чертовски неприятной ситуации. Это говорило о том, что демонами кто-то управлял и специально направил их на электричество. И еще при этом умудрился как-то освободить их из стеклянного плена. Причем, что из этих двух мазков общей картины происходящего больше нервировало Алекса, он не знал. «Мы не можем сбежать», — проговорила Ухара, чем-то напоминая интонации недавнего демона. «Можем, капитан, можем». Дум посмотрел на пачку сигарет. «Нет, еще не время». «Ибо если мы этого не сделаем, то погибнет куча людей». Ухара подняла взгляд своих синеснежных глаз. Таких у человека просто не может быть. «Там», — она указала на дверь в противоположной части. «Наши сослуживцы, наши друзья, наши семь...» «Смотрю, вы пришли в себя, капитан». Алекс хлопнул в ладоши и, взмахнув рукой, призвал из-за угла то, что осталось от Морфера. «Ядро магии. Раса – демон. Ранг – Ди. Оценочная стоимость. Запрещено к продаже и использованию. Специальные органы уведомлены. Ожидайте прибытия». В отличие от того, что осталось от демона гориллы в музее естествознания, этот выглядел не как драгоценный камень, скорее как необычайно твердый комок плоти. А еще от него разило такой концентрированной мощью хаоса, что можно было подумать, будто Алекс держит в руке целую серную шахту. «Мы должны выбраться наружу», — перебил Дум, убирая находку в карман. «Благодаря этой фигне скоро сюда стянутся регулярные войска. Включение резервного генератора плюс ядро демона. Этого хватит для активации красного протокола». Грибовский с Ухарой замерли. «Откуда ты знаешь о красном протоколе, дорогуша?» Чуть прищурился Испер. Алекс едва было не закатил глаза. Хотя смысл в чем-то обвинять этих двоих. Он и сам так часто носил маску Робина Локсли, что порой забывал, кто находится под ней. «Простая дедукция», – парировал Дум. «Так что расклад такой, капитан. Скрывать не буду. Без вас в данной ситуации, вернее, без вашей магии, мы не справимся. Вы, конечно, можете надеть белое, зачесать волосы назад и на коне ворваться в то, что происходит там». Алекс указал на двери, ведущие в коридор, который, в свою очередь, вел в общий конференц-зал. «И, скорее всего, подохнуть смертью храбрых, но враг от этого только выиграет». Ухара, попытавшись было опереться на стену, отдернула ладони. Та скользила по мокрой от крови поверхности. «Чёрный маг», — прошипела она. «Не смей указывать мне, что делать». Алекс поднял обе ладони. «Падши упаси», — искренне произнес он. «Чтобы я, да еще и указывал, что делать тебе. Пф, я видел в порту вертолет. Думаю, успею свалить с острова раньше, чем и Девенпорт, и те, кто стоит за ним, достигнут своей цели». Алекс, еще раз пожав плечами, развернулся и направился к пожарной лестнице. Когда он поравнялся с Грибовским, они переглянулись. «Ты можешь сколько угодно строить из себя последнего ублюдка», прошептал Испер так, чтобы никто больше не слышал. «Но я знаю, что тебе не плевать». «Светлый», — только ответил Алекс, вкладывая в это слово все, что только мог вложить в него темный. Ухара повернулась к дверям, думая, если честно, не ожидал от нее подобного поведения. В том плане, что обычно Ферри расценивала людей как... ну, как люди обычно расценивают животных. Что-то иногда милое, порой опасное, но зачастую незначительное. Даже надменные эльфы и то были более лояльны к Homo sapiens. И это несмотря на то, что ушастые являлись младшими братьями Ферри. Некоторые ошибочно ставили между ними знак равенства, но это не так. Народ богини Дану, жители холмов, появились здесь задолго до того, как один вселенский ублюдок замутил Адама и Еву. Ну или как там попсовые религии обозвали первую пару разумных обезьян. Впрочем, что появилось раньше, разумная обезьяна или вселенский ублюдок, вопрос из области курицы и яйца. Алекс знал только одно – зияло грани, стояли врата. Знание, которое уничтожило бы на корню любую церковь. «Мы не можем их бросить», – прошептала Ухара. «Там же...» «Алекс прав, капитан», – строгим ледяным тоном отчеканил Грибовский. «Если Девенпорт и Тень доберутся до того саркофага раньше нас, не знаю, что произойдет, но это явно будет масштабнее, чем локальная возня с демонами». «Локальная возня, Грибовский? Там наша семья». «Капитан!» Впервые Алекс услышал в голосе Поляка что-то такое, с чем он бы 10 раз подумал, перед тем, как сталкиваться раз на раз. «Возьми себя в руки. Наш долг – защищать тех, кто не может этого сделать сам. Все, кто находится в этом здании, знали, на что шли, когда принимали клятву гвардии». Ухара дернулась было в сторону дверей, но потом замерла. Так она простояла несколько мгновений, после чего произнесла несколько слов на языке Фейри. «Пусть духи охоты и битвы стоят за вашей спиной». Так переводились эти несколько слов. Молитва, которую Фейри посвящали в час сражения богини Дану и её многоликому образу духов. Дум хорошо знал своего врага, первые правила войны. И он был прекрасно осведомлен о том, что эту молитву Фейри никогда бы не посвятил людям, низшим созданиям. Так же, как он знал, что Фейри никогда бы не поклялся служить и защищать обезьян. Капитан Ухара, что за история крылась за ней и ее службой в гвардии? «Пойдемте». Фейри прошла мимо Алекса и Грибовского и первой поднялась по лестнице. «Надо спешить». «После вас, дорогуша». Поляк пригласительно протянул руку. Алекс не стал спорить тем, чтобы Грибовский шел в арьергарде. Так было как-то спокойнее.